Глава 8. Третий совет героев. Спустя несколько дней мы с Рафтали и Фира выбрали подходящий вечер и отправились на горячие источники Кальмиры. Можно было и в Кутенеро, но Рафталия заявила, что ей там не по себе. Ицки и Лисия уже вернулись, так что составили нам компанию. Искупнувшись в источниках, я открыл меню, чтобы посмотреть, что там с проклятием. Наконец-то развеялось. «Ура!» – отозвался Ран, который тоже пошел в источники вместе с нами. «Моё тоже большей частью», – прокомментировал Ицки. «Видимо, на боевые умения проклятие уже не влияет. Однако он по-прежнему немногословный и будто бы сонный». «Падре, я к тебе!» – заявил Матаясу, появляясь из раздевалки. Троица, как всегда, с ним. «Чего тебе, Матаясу? Разреши потерять тебе спину?» «Обойдусь. И вообще я уже выхожу». Я сразу отклонил предложение Матаясу. Я вообще стараюсь на него даже не смотреть. «Ну что, Рен, ты прочитал эпитафию?» «Да, и мне бы хотелось обсудить информацию, потому что она может пригодиться в будущем. Может, после горячих источников соберемся и поговорим?» «Видимо, разговор слишком важный для беседы во время купания». «Ну ладно. В общем, Матаясу, не задерживайся». «Как скажешь, падре! Кстати, я тоже читал эпитафию!» «Что? Неужели ты тоже освоил письменность этого мира?» «Насколько я помню, Матаясу раньше не умел читать языки этого мира». «Да, падре! Потому что любой твой приказ для меня закон! Я трудился день ото дня, изучая схемы, которые ты оставил в повозке Фиротан!» «А, да, точно. Там до сих пор валялись таблицы, которые я составлял». А вот как он смог выучить язык. Конечно, я составлял таблицы не для Матаясу, но ладно, не буду с ним спорить на эту тему, а то сам же пожалею об этом. «Я все делаю только ради Фиротан!» «Ну-ну». «Получается, он так быстро выучил буквы, потому что это буквы мира Фира?» «Придурок с заевшей пластинкой, но до чего мотивированный?» «В общем, иди давай. Как скажешь!» «Ура! Ура! Ура!» После моего приказа Матаясу убежал в горячий источник вместе с тремя филариалами. Я отказываюсь обращать на них внимание. Рен и Ицки, судя по всему, тоже. «Что ж, на этом я объявляю третий совет героев открытым», — сказал Рен, подняв руку. Вскоре после того, как все приняли душ, герои собрались в той же комнате, где мы говорили, когда были на острове в прошлый раз. Все наши спутники из деревни, Атла, Фира и так далее, отдыхают в другой комнате под присмотром Рафталии. Буду надеяться, что Атла не устроит очередной бунт. Вот бы Фор поскорее вернулся. И в связи с тем, что у нас нет отдельного ведущего, эту роль возьму на себя я, — заявил Рен. Хорошо. В последнее время Рен вообще стал намного увереннее во время разговоров. Чувствуется, как он горит желанием сражаться против волн. Я, в свою очередь, поставил на первое место выживание и не могу относиться к битвам с тем же воодушевлением. С другой стороны, можно сказать, что в Рене опять проснулась его самоуверенность. Но теперь она хотя бы направлена в хорошее русло. «Ну, о чем ты хотел поговорить?» — спросил я. «Вы ведь помните, что скоро битва против Фанхуана? Я думаю, нам стоит еще раз поделиться друг с другом методами усиления и обсудить прогресс». «Разумно. Но ведь мы уже говорили на эту тему». «Я уже поделился с ними моими методами усиления. Более того, я уже рассказал и показал Матаясу все методы, которые мы обнаружили в Кутенеро». «Это еще не все. Мы должны обсудить друг с другом наше новое оружие и навыки». Это да». «Да, о них лучше поговорить заранее». «Для начала я хочу спросить, вы уже освоили все методы усиления?» Поинтересовался я. «Да». «Конечно!» Ицки и Матаясу ответили, не задумываясь, и даже показали свои успехи в энергоусилении. «Я более-менее освоил ЦИ», добавил Ицки и показал свои навыки в обращении с ЦИ. Но он использовал старый метод, не полагаясь на энергоусиление, и эффект получился так себе. «Вот так, да?» В свою очередь, Матаясу уже вполне сносно освоил ЦИ. Как так получилось, что он прибыл в деревню последним, но уже разобрался в этой способности? Твои слова для меня закон, падре! Разумеется, я освоил ци, как ты мне и сказал. Объявил Матаясу, тряся кулаком. Все ради тебя, падре! Ладно, не будем отвлекаться. Ответил я. Если вы все освоили ци, то вам теперь остается изучать силовые линии. И вместе с ними заклинания класса Liberation. «Мы как раз этим занимаемся», — ответил Лорен. «Благодаря тебе мы уже более-менее усвоили основы. Скоро и до заклинаний доберемся». «В последнее время я частенько преподаю заклинания в качестве вечерних тренировок. Опять же, это из-за надвигающейся битвы с Фэнхуаном. Когда Гаэлион пытался наложить на героев благословение силовых линий, Матаясу наотрез отказался. Враги филариалов автоматически становятся врагами Матаясу. И он скорее умрет, чем примет от одного из них благословение. Или умер бы, если бы я не приказал ему не дурачиться и потерпеть. После этого Гаэлион все же благословил его. «Да», — подтвердил Ицки. «Безусловно, эти заклинания очень помогут в будущих битвах». «Истинно так!» Как ни странно, пока что совет идет быстро и без запинок. Моему удивлению нет предела. «Все? Обсуждать больше нечего?» И только я подумал, что мы в рекордные сроки все обсудили, как Рен покачал головой. «Пока нет». «А? Чего еще?» Рен сменил меч и показал мне. Он выбрал очень странный клинок, сплетенный из тонких веревок. На сильное оружие он точно не тянет. «И что это такое?» «Он называется меч спутников. Среди его эффектов есть прибавка к росту спутников, малая». «Как ты его открыл?» «Не знаю, просто однажды смотрю, а он есть». «А, прибавка к росту спутников малая. Видимо, некое подобие моей прибавки к росту рабов. Если предположить, что тут действуют игровые правила, то меч может появиться от искреннего доверия к спутникам?» Начал я с самой простой догадки. «Возможно». Рен кивнул и поморщился. «Это значит, что раньше я все-таки не доверял своим товарищам по-настоящему. Может, они бы не умерли, будь у меня этот меч с самого начала. Может быть, но это не значит, что они погибли напрасно. Да уж, на Афуме ты не меняешься. В общем, я сообщу, если еще что-то откроется. Кстати, Рен, попробуй взять у Эклер волос. Раз уж у тебя уже открылся меч спутников, он может принести тебе, скажем, меч спутников 2». «Ну а что Эклер на это ответит?» «Ну да, она, по крайней мере, пожалуется. Кстати, а что будет, если Рен попытается сделать фамильяра из волоса Эклер? Даже интересно стало». «Падре, я уже попробовал впитать копьем перья всех своих девочек. А у меня вообще все щиты филариалов открыты». «Блестящий, падре! Как ты умудрился собрать их? Расскажи!» «Матаясу, заткнись и подумай сам». Вообще, я мог бы отомстить Фитории, рассказав обо всем Матаясу. Но лучше приберегу эту карту, чтобы угрожать королеве филариалов. Если попытается свалить на меня еще какую-нибудь работенку, натравлю на нее Матаясу. Пусть учится на своих же наградах. «Да, кстати, у меня появился новый сильный навык. Причем вы все его знаете». «Что еще за навык?» Матаясу сменил копье. «Что?» «Это ведь копье, которое Садина забрала у себя из дома и которым много хвасталась. Кажется, оно называется Гарпун Аквадракона». «Лучшая подруга твоей дочери одолжила мне копье, чтобы я его скопировал». «Когда это Садина успела вернуться в деревню и когда поделилась с Матаясу копьем? Хотя бы Рафталия про это в курсе?» «Хорошо, и что это за навык?» «Копье Луга». «Ага». Так назывался навык, который использовал архиепископ Церкви Трех Героев при помощи дубликата священного оружия. Теперь мы, видимо, нашли его настоящую версию. Более того, энергоусиление и другие особенности оружия могут значительно сократить время подготовки навыка. А-а-а! Впечатляет Матаясу. Восхищенно отозвался Рен. Ицки просто смотрит на Матаясу сонным взглядом. Как бы там ни было... Матаясу обзавелся довольно мощным навыком. «А ты, Рен, как там оружие, которое тебе перековал Матаясу 2 из Кутенро?» «Я 2? Он тоже охотник любви?» Матаясу, помолчи. Лень объяснять. И он не охотник любви, а ловелас. Оно еще не очищено, хотя они обещают скоро закончить. Ясно. Но мой меч Лингуэ — это далеко не катана Лингуэ. Это куда более сильное оружие, и я не уверен, что смогу им пользоваться как следует. Да уж, на мече в Кутенро сильное проклятие. Остается надеяться, чтобы Рен получил его как можно скорее. Учитель дяди сказал, что ему нужно еще немного переделать меч, чтобы им было проще пользоваться. Так что придется подождать. Понял, да. С удобным мечом дальше будет проще. Ждем с нетерпением. Возможно, когда Матаёсу 2 очистит меч, ядро из него лучше всего скормить Гаэлеону. Во всяком случае, я вижу только два варианта. Либо усилить с помощью ядра Гаэлеона, либо оставить в мече, чтобы им пользовался кто-то кроме Рена. Но если у нас другие мечники? Эклер такими длинными мечами не пользуется. У Рафтали и Катана, может, Силди не подойдет. Поскольку ее душа более-менее излечилась, она почти растеряла силу откровений и больше не может полностью превращаться в кого-то другого. Тем не менее, она по-прежнему умеет подражать умениям других.